Глава 16. Наши. «Штаны хоть надень, воин!» — с ухмылкой протянула мне рюкзак Ада. «Тебе совсем не беспокоит, что в нас какая-то херня поселилась?» — спросил я, глядя на ее спокойное лицо. «Так не убила же!» — пожала плечами она. «Юрий Михайлович, у вас как дела?» Натянув штаны, я заглянул в салон вездехода. «Нормально!» — ответил он. «Тем более, что меня ваша участь миновала». «И это странно. Не находите?» «Нет, это вполне закономерно. Воин из меня все равно никудышный. А вы как себя чувствуете?» «Вроде ничего», — ответил я, прислушавшись к ощущениям. «Честно говоря, даже не чувствую ничего постороннего». «Подозреваю, что так и должно быть. А скажите, Евгений, вы можете этим управлять?» «Без понятия. Да и рановато пока для таких вопросов. Мне бы еще свыкнуться с тем, что оно внутри. И, честно говоря, меня это сильно беспокоит». «Однако в этом есть плюсы», — вмешалась в беседу Ада, придерживая под руку носа. «Меня комары перестали кусать». «Везет», — сплюнул кровь нос. «У нас вода осталась». «Там посмотри», — кивнул я в сторону лагеря. Нос ушел умываться. Некоторое время я смотрел ему вслед, ничего не видящим взглядом. Мысли были направлены совсем в другое русло. Мне не нравилось, что эта машина теперь внутри. Кто знает, что у нее в планах и как это повлияет на мое поведение. Вдруг она решит начать убивать. Или... Да хрен поймешь, на что вообще способна эта штука. Мы до сих пор не понимаем, какие протоколы активировали и что после этого машина сделала с нами. В одном я уверен, последствия будут... И вряд ли они нас обрадуют. Продолжая гонять все это в голове, я направился собирать лагерь. Вскоре ко мне подтянулись остальные. Пока скручивали палатки и запихивали скарб в багажник, согрелась вчерашняя похлебка из сухой смеси. Завтракали молча, что само по себе странно. Семецкого обычно не заткнуть. К тому же у него всегда есть история на любой случай. Видимо, произошедшее с нами занимало все его мысли». Я периодически ловил на себе взгляды норвежки, однако сам старался на нее не коситься. Сложно было заставить фантазию не извлекать из памяти ее обнаженный образ. Остатки супа я попытался скормить жухлому, но тот так налопался котами, что даже носом не повел, когда я поставил перед ним котелок. Пришлось выливать, несмотря на то, что от этого на душе зашевелилась огромная жаба. С другой стороны, там остались лишь ополоски, которые нет смысла забирать с собой». Немытый котелок полетел в багажник, к нему присоединились складные стулья. Пока Ада запускала питание и загружала все системы, мы взялись за самое мужское занятие. Затушили остатки тлеющих углей. «Ну что, тронулись?» — спросил я, угнездив задницу на пассажирском сиденье. «Мне бы с маршрутом определиться, чтобы каждый раз азимут не сверять», — попросила Ада. Она единственная могла управлять вездеходом. Нет, дело не в том, что больше никто бы не справился. Все это — чертова биометрическая защита. А прав у норвежки оказалось недостаточно, чтобы внести наши данные в базу. Но я особо и не парился по этому поводу, тем более что рулила она гораздо лучше всех нас вместе взятых. Сказывалась практика пилота. «Юрий Михайлович», — обернулся к Семецкому я. «Как считаете, машина вброд переберется через реку?» «Вне всяких сомнений», — кивнул профессор. «Однако в ущелье не войдет». «А мне не нужно», — ответил я и вернулся к панели с навигатором. Подчиняясь движением пальца, карта сместилась в нужную сторону. Затем я слегка увеличил масштаб, расширяя обзор, и отыскал нужное мне ущелье, по которому бежал стремительный поток горной реки. Дальше, плавно двигая карту, примерно определил место, где должна быть расщелина, и установил там метку. Компьютер быстро просчитал маршрут, проложив извилистую красную линию, которая огибала наиболее крутые препятствия на нашем пути. «Так-с», — пробормотала Ада и принялась тыкать в свою панель. «Что-то не так?» — уточнил я. «Небольшие сложности, но вполне решаемые. У нас не хватит энергии, чтобы добраться до пункта назначения». «Не страшно. В крайнем случае там пешком недалеко». «Да не переживай. Я сейчас помогатели отключу». «Кондиционер вырублю и дотянем прямо до места». Ада вдавила педаль газа, и машина бодро рванула вперед. Девушка слегка ошиблась. Заряда батареи не хватило, но не критично. До расщелины оставалось рукой подать, мы ее даже видели. Хорошо, хоть через реку перебрались заранее. Не очень-то удобно перетягивать груз через горный поток, когда еще и самому нужно как-то держаться за веревку. Прихватив сразу по коробке, мы не спеша двинулись к лагерю. Остальное пусть сами разгружают. Мы им не нанимались. Пусть вообще радуются, что запасы подвезли. Одни только принтеры с картриджами. Чего стоят? «Стоять! Руки в гору!» Внезапно раздался голос сверху, когда нам оставалось только свернуть в расщелину. «А последнее обязательно?» Стараясь не делать резких движений, спросил я. «Они у нас все равно заняты». «Кто такие?» «Семецкий я, Юрий Михайлович», — представился профессор. «Из первой группы переселенцев». «На месте стойте», — предупредил незнакомец. «Да мы вроде и не двигались», — пробормотал нос. Спустя пару минут к нам вышли двое. В военной форме, при оружии. Что-то я не припомню, чтобы в лагере водился подобный контингент. Да и лица незнакомые. Стволы на изготовку, готовы открыть огонь при любом неверном движении с нашей стороны. «Кто такие?» — повторил один из них. «Я же говорю. Семецкий я!» — начал было профессор, но боец его перебил. «Почему на вражеском транспорте?» «Экспроприировали!» — усмехнулся нос. «Гуляли по лесу, смотрим, стоит. Похоже, что ничейный». «Рот закрой!» — потребовал боец. «На вопрос отвечайте!» «Командир, ты уже определись?» — вмешался в беседу я. «Там, километрах в 150, лагерь Евросоюза. Его рой в труху разнес, но кое-что осталось. Мы как раз туда на разведку мотались. Вот, даже немного намародерили. Могли бы и больше, но в тачку уже не влезло». «Молодые люди, вы позовите кого-нибудь из наших, они все подтвердят!» Снова подал голос Семецкий. Один из бойцов покосился на второго и, получив утвердительный кивок, скрылся за поворотом ущелья. «А вы сами, простите, кто будете?» — поинтересовался профессор. «Разговорчики!» — сухо обрезал боец. «Можно хоть коробки поставить?» — спросил я. «Они вообще-то нелегкие». «Стой! Не дергайся!» — ответил заученной фразой военный. Ада благоразумно молчала. Хоть она и заговорила по-русски, однако ее речь сложно было назвать чистой. Как ни крути, а некоторые слова давались ей с трудом, как и отдельные буквы, например, четкое «Р». Все-таки большую часть жизни она общалась на картавом английском, а у них там с произношением вообще беда. К слову, похоже, что их язык я тоже усвоил. Только сейчас, гоняя эти мысли в голове, сообразил, что без проблем разобрался с навигацией. А ведь панель в вездеходе настроена исключительно на английский. Но я как-то нашел карту, развернул ее и даже установил маршрут без единой подсказки. Грубо говоря, все надписи были мне понятны и не на интуитивном уровне. «Женя!» — с радостным криком бросилась мне на шею Татьяна, которую привел военный. Девушка принялась целовать мне лицо, заставляя поморщиться. Но я терпел, чтобы вот так сходу ее не обидеть. Однако нам явно предстоит долгий и не самый простой разговор. Не знаю почему, но в тот момент, когда Татьяна обняла меня, прижимаясь всем телом, я покосился на Аду. Она смотрела на меня, не скрывая улыбки. Впервые за все время знакомства наши глаза встретились, и норвежка мне подмигнула. Я попытался состроить невинную рожу, но не уверен, что это получилось. «Товарищ лейтенант, данные подтвердились!» — тем временем доложил боец, бегавший в лагерь. «Хорошо!» — тут же расслабился тот и опустил оружие. «Можете проходить!» «Спасибо, ёпт!» — выдохнул нос и тут же поставил коробку на гравий. Я, наконец, отстранился от прилипчивой Татьяны и тоже освободил руки. Она попыталась снова меня обнять, теперь уже спереди, как полагается, но я ее придержал, чем вызвал недовольный вид. «Может, теперь расскажете, кто вы и откуда узнали про лагерь?» — спросил военных я. «Два дня назад у нас внезапно заработала рация», — вместо них затараторила Татьяна. «Мы тут же попытались связаться с домом, но попали вот на них. Быстро объяснили, где мы находимся, и вот...» «Потом поговорите», — остановил словесный понос лейтенант. «Вам нужно зарегистрироваться». «Зачем?» — не понял нос. «Такой порядок. Мы должны точно понимать, сколько людей находится в нашем распоряжении». «Что значит «в распоряжении»?» — ухватился за слово я. «Здесь не военный лагерь». «Теперь военный», — сухо ответил он. «А если мы не хотим...» Задал резонный вопрос Семецкий. «Боюсь, у вас нет выбора. Ситуация на планете крайне нестабильная». «О чем вы?» Все же не удержалась и подала голос Ада. «Давайте покончим с формальностями, а затем будем задавать друг другу вопросы». «Лично я вообще никаких делов не знаю». Тут же пошел в несознанку Нос. «Разберемся», — произнес лейтенант и слегка отстранился, изобразив приглашающий жест. «Там вездеходе добро осталось». «Разберемся», — повторил военный таким тоном, что стало понятно. Разговоры закончились. Мы подхватили коробки и двинулись вверх по ущелью. Жухлый, поджав уши и хвост, семенил рядом, прячась за моими ногами. И попробуй скажи, что он недалеко как утром рвал, пожалуй, самых опасных хищников этой планеты. Как свинья, фуфайку. А сейчас даже собственной тени боится. Но, скорее всего, ему просто некомфортно среди кучи людей, как и мне. А ведь он почувствовал чужаков. Едва мы вышли из вездехода, его поведение сразу изменилось. Но я списал это на близкое присутствие к лагерю. Только сейчас до меня дошло, что ученых он уже знал и вел себя с ними иначе. Будь на месте военных какой-нибудь зверь, волчонок наверняка бы встал в позу. Однако он до сих пор не понимал, как следует реагировать на двуногих, отчего и поджимал хвост, стараясь казаться незаметным. «Оставьте коробки здесь!» — лейтенант указал на навес, под которым уже расположились штабеля ящиков. «Сватков!» — крикнул он. «Чё?» — вернулся вальяжный ответ. «Через плечо!» — огрызнулся офицер. «Сюда подошел!» «Есть!» Уже ближе к уставу ответил тот и даже козырнуть не забыл. «Возьми двух ребят и платформу. Там нужно вездеход разгрузить». «А он что, сюда подъехать не может?» «Сватков, а ты ничего не попутал?» Зло прищурился лейтенант. «Да сделаю сейчас. Че орать-то?» Буркнул в ответ тот и еще раз козырнул. «Разрешите выполнять, товарищ лейтенант?» «Двигай давай», — отмахнулся офицер и обернулся к нам. «Вы давайте за мной». Справа, чуть за границами лагеря, возвышался огромный космический корабль, стоящий на ровном скальном плато. Народу в периметре знатно прибавилось. Я даже не возьмусь назвать их точное количество, однако посудина, на которой они прилетели, была под стать нашей. А значит, изначально их было около 3000 человек. Наверняка за время пребывания на планете немалую часть уже похоронили, но с роем они точно еще не встречались, потому как после него их осталось бы несколько десятков. «Заходим!» — скомандовал офицер, когда мы подошли к трапу. «Че, прям на корабль, что ли?» — зачем-то уточнил Нос. «Да, прям внутрь», — подтвердил лейтенант и придержал Татьяну. «А вы подождите снаружи». «Я буду здесь», — предупредила меня она. В ответ я молча кивнул. «С животными тоже нельзя!» — покосился на волчонка офицер. «Жухлы, сидеть!» — скомандовал я, но тот даже ухом не повел. «Ладно!» — поморщился лейтенант и предупредил. «Но если будет бузить, я его пристрелю!» «Давай как-нибудь без крайностей!» — не стал лезть на рожон я. Мы поднялись на палубу и по указке офицера свернули влево. Прошли по узкому коридору до поворота и выбрались к каютам экипажа. Про себя я отметил, что планировка здесь рубль в рубль, как в нашем корабле. Хотя чему удивляться. И да, я уже понял, что нас ведут в кают-компанию. Здесь тоже было довольно шумно. Лейтенант козырнул двум другим офицерам. Судя по погонам, один из них носил звание майора. Один с двумя капитанами перекидывался в карты. Вообще их поведение оставляло желать лучшего. Слишком расслабленные, будто только вчера вернулись с передовой, где заработали немного личного времени, которое не знали, как провести. С другой стороны, рядовой состав был чем-то занят снаружи. Мне показалось, что они выстраивают укрепление. Вопрос — от чего? Мы прожили здесь 5 лет, и обычного силового поля хватало за глаза, чтобы дикие звери не проникали в периметр. А спустя пару лет они и сами не спешили к нам в гости, чтобы не попасть на обеденный стол. И местная фауна наверняка уже не раз столкнулась с подобной участью. По крайней мере, за все то время, что я прожил вместе с учеными, к нам ни одна тварь даже носа не совала. Так в чем смысл окапываться? Просто, чтоб без дела не сидели. Так здесь и без того работы хватает. Лучше бы дома строили вместо тех шалашей, в которых приходится ютиться. «Ждите!» Лейтенант указал на свободный диван и постучался в дверь с надписью «Полковник Севастьянов Н.О.». «Товарищ полковник, разрешите?» «Входи, Коробков. Что там у тебя?» Раздался сочный, сильный голос из-за двери. «Там несколько человек. Вернулось с...» Окончание фразы отрезало закрывшейся переборкой. Я уселся на диван, рядом плюхнулась Ада. Жухлый тут же уложил голову мне на колени и потребовал нежности. Баловать его я не стал и, слегка потрепав по загривку, попытался прислушаться к разговору в кабинете. Но, увы, кроме тихого бормотания, ничего так и не разобрал. «Как думаешь, что со мной будет?» — спросила Ада. «Ничего», — почему-то соврал я. «Перестань, я ведь не дура. Они быстро разберутся, кто я и какой стране принадлежу». «Я с ними поговорю», — усмехнулась девушка. «Ты серьезно? Думаешь, они станут тебя слушать?» «Если честно, я больше боюсь за них», — произнес я. «В нас сидят наниты, и неизвестно, как они отреагируют на угрозу». «Не думаю, что им стоит об этом знать», — озвучила очевидная я. «Это я и сам понимаю», — ответил я и обратился к остальным. «Надеюсь, все со мной согласны». «А чё ты сразу на меня смотришь?» — возмутился Нос. «Только попробуй что-нибудь ляпнуть», — пригрозил я. Ты базар-то фильтруй! Я по-твоему кто?» «Ладно, не бузи», — успокоился я, поняв, что действительно перегнул палку. «Уж кого-кого, а зэков в излишней болтливости точно упрекать не следует. Будь у него задатки стукача, вряд ли бы он надолго в мужиках задержался. С такими на зоне разговор короткий, несмотря на крышу начальства. Нет, опускать его никто бы не решился, проблемы никому не нужны. Ну а его привычки молоть языком знали бы все без исключения». Дверь шелестом отошла в сторону, и наружу выглянул лейтенант. «Зайди!» — кивнул мне он. Я поднялся, оставив Жухлова на попечение Ады, и вошел в кабинет. Обстановка внутри максимально спартанская. Стол, пара стульев и, собственно, сам полковник за монитором. Крепкий мужик, лет 50 навскидку. Взгляд строгий, цепкий, но не вызывающий отторжения. Не знаю почему, но для себя я определил его как человека умного и справедливого. Говорят, первичное впечатление как раз и считается самым верным. Но моя паранойя с этим не согласилась, оставив последнюю мысль «время покажет». И я не стал спорить с мудрым внутренним «я». «Присаживайся», — указал на свободный стул полковник. «Как звать?» «Тень», — представился кличкой «я». «Так и записать?» «Евгений Теняев», — поправился я. «2161 года рождения, 27 полных лет. Прибыл на Элпис в составе группы заключенных. Осужден по статье 109 УК РФ». «Непреднамеренное, значит?» Зачем-то переспросил он. «Так точно». «Служил?» «Не успел». «Ясно. Сколько же тебе впаяли?» 25, ответил я, и полковник присвистнул. «Серьезный срок для 109-й. Это что же ты такое устроил?» «В боях поучаствовал. Послушайте, какая разница, что было в прошлом? Меня реабилитировали вместе с остальными, когда я попал в программу переселения». «Ты ведь в курсе, что на Элпис мы так и не попали?» — спросил полковник с эдаким хитрым прищуром. «Уже да», — кивнул я. «Ладно, меня зовут Николай Олегович. Можно просто, товарищ полковник. Как удобней. А теперь расскажи мне то, что вам удалось обнаружить в пещере». «Ничего», — нагло соврал я. «Просто пещера с прорубленным внутри коридором, который идет по спирали». «Допустим. А вездеход противника у вас откуда?» «Из разбитого лагеря синих». «Сможешь указать его позицию на карте?» «Легко», — ответил я и скинул рюкзак. «Спокойно, лейтенант». Полковник остановил подчиненного, который мгновенно вскинул оружие, реагируя на мое движение. «Извините». Повинился за неосмотрительность я и уже не спеша извлек из поклажи планшет. «Записывайте». Я надиктовал координаты лагеря европейцев, а затем вкратце пересказал все, что видел. Не забыл упомянуть и о нашем поселке, на который совершили нападение синие. В общем, выложил все как на духу. Ну, почти все. «Хорошо», — кивнул полковник, выслушав мой рассказ. «Далеко не уходи, лагерь пока не покидай». «Я что, под арестом?» «Нет», — усмехнулся Севастьянов. «Просто твои навыки могут быть для нас очень полезны. Шустрый ты и наблюдательный. Ах да, вот еще что». Полковник развернул ко мне монитор. «Вот такие существа тебе не попадались?» Я посмотрел на монстра, которого зафиксировала камера. Как и должно быть в подобных случаях, изображение вышло не самого лучшего качества, но все же позволяло рассмотреть общие черты урода. А никак иначе его назвать у меня язык не поворачивался. Это был гуманоид, то есть двуногое создание с двумя руками, соответственно, но на этом схожесть с человеком заканчивалась. Вообще, он больше походил на героя фильма ужасов, который как раз и должен охотиться на людей. перевитый мощными мышцами до такой степени, что кажется горбатым, руки чуть ниже колен, увенчаны когтистыми пальцами, лицо вытянутое и немного напоминает звериное. Правда, не возьмусь судить, чье конкретно. Есть в нем немного от волка и от обезьяны одновременно. Но я больше склонялся к семейству собачьих, возможно, из-за острых, вытянутых, словно эльфийские, ушей. Однако больше всего меня удивила тряпица, прикрывающая нижнюю часть тела. Это уже мало походило на зверя. Ни одно существо во Вселенной, лишенное интеллекта, не станет прикрывать свои гениталии. А значит, тварь обладает разумом. «Нет, не встречал», — покачал головой я. «А что это?» «Хотел бы я знать», — вздохнул полковник и развернул монитор обратно к себе. «Эти твари уничтожили 3/4 моих бойцов. Первые атаки с их стороны были хаотичны, и мы легко от них отбивались. Но затем они стали более грамотными, словно учились у нас. Последняя стычка вообще началась с диверсии в противоположном от основной атаки конце периметра. Мы вынуждены были признать, что эти существа довольно умны». «Так это понятно по набедренной повязке», — усмехнулся я. «А где вы с ними столкнулись?» «В 500 километрах к югу», — ответил полковник. «И там таких очень много. Сейчас мы пытаемся разобраться, почему данная местность свободна от них». «Ну, в этом я вам вряд ли чем помогу». «И все же постарайся не покидать лагерь в ближайшие дни». «Да я вроде и не собирался». «Ну вот и договорились. Коробков, приглашай девушку». «Простите, товарищ полковник», — спохватился я, — «по поводу девушки». «Переживаете, что мы поставим ее к стенке?» — усмехнулся он. «Ну...» — замялся я. — Есть немного. В общем, она выжила в том нападении Роя на лагерь синих. Она нормальная, помогала нам. Жизнь мне спасла. — Мы это учтем, — вежливо улыбнулся полковник. — Вы свободны. — Принял. — кивнул я и направился к выходу. Когда Коробков пригласил Аду, я специально заступил ей путь и обнял. На мгновение мое сердце дало сбой, а затем пустилось в бешеный скач. Но я совладал с собой и шепнул ей на ухо. «В пещере мы ничего не нашли». «Поняла», — так же тихо ответила она и вдруг коснулась моей щеки губами. Волна крови мгновенно ударила в голову, наливая лицо краской. Это не ускользнуло от носа, который тут же оскалился и принялся пихать палец в кулак другой руки. «Отставить обжиматься!» — скомандовал лейтенант, и я был вынужден выпустить Аду. Зато у меня появилась возможность наказать юмориста. Я с хищным оскалом присел рядом с ним и сунул ему кулаком по ребрам. «Ты чё, ёпта!» — поморщился он. «Пошутить, что ли, нельзя?» «Можно, но очень осторожно», — ответил я и уже шепотом добавил. «Про пещеру ни слова, понял? Мы там ничего не видели». «А трупы?» «И трупы тоже. Это просто пещера и все. Ты меня понял?» «Понял, принял, записал», — кивнул нос. «Юрий Михайлович, к вам это тоже относится?» «За меня не переживайте», — вежливо улыбнулся он. «Я умею хранить секреты. Правда, в данный момент не вижу в этом никакого смысла». «Знаете, мне как-то не очень хочется провести остатки жизни в качестве лабораторной крысы. А они обязательно мне это устроят, если узнают о нашей связи с машиной, которую мы там обнаружили. И вас, скорее всего, эта участь тоже не избежит». «Пожалуй, вы правы, Евгений. Хотя я бы попросил у вас немного крови на анализ». «Вот, и вы туда же». Не успел я закончить фразу, как дверь распахнулась, и в коридор вывели Аду в наручниках и под стволом. «Эй, что происходит?» — подскочил я. «Куда вы ее ведете?» «Сел на место!» — приказал лейтенант и направил в мою сторону ствол. «Еще раз дернешься, схлопочешь пулю». «Мы же договорились. Ты че, тупой?» «Я сказал, сел на место!» Кают-компания погрузилась в тишину. Сейчас на меня смотрело несколько десятков недовольных военных, и я решил не развивать конфликт. Все равно в данном положении я ей ничем не помогу. «Не переживай, тень», — улыбнулась Ада. «Со мной все будет хорошо». «Шевели копытами», — беспардонно толкнул ее в спину офицер. «Господин Семецкий, зайдите, пожалуйста», — донесся голос полковника из кабинета. «Я с ним поговорю», — успокоил меня профессор. «Хотя бы попытаюсь выяснить, в чем дело». «Хорошо», — кивнул я, продолжая смотреть в спину уходящей девушки.